Здравствуйте. Извиняемся, что пришлось выйти в эфир в такое время. Есть информация такая, куда делся Вячеслав Мальцев. Мы не знаем, куда делся Вячеслав Мальцев, и где он, мы не знаем. Значит, уехали они на встречу. Встречи, там были какие-то разговоры, я так понимаю, люди не взяли с собой телефоны, да, то есть связи у нас нету. Я как жена знала одно, что к эфиру, значит, должны все быть, эфир должен был состояться. Володь, выведи нам чат, пожалуйста. До сих пор Вячеслава нет, информации никакой у меня нет. Хотела бы сказать одно. Сейчас звонит очень много людей. Тут и соратникам, и сторонникам всем. И, значит, задают разные вопросы, что якобы есть, значит, у нас товарищи одни, которые приходят к нам в дом. Они где-то выпустили видео на канале, не знаю, ну, в Ютубе, наверное. Вот, значит, где они рассказывают о всех внутренних процессах в нашем доме. Свои домыслы, свои догадки они пытаются выставить как за действительное, понимаете? То есть вот то, что они говорят, что была какая-то вчера в эфире передана судьбоносная записка, после которой что-то какое-то начался шорох в доме, там начали всех собираться, куда-то бежать. Я не знаю вообще, о чем они говорят. Записку сама лично видела я, передавала ее, значит, чтобы отдали. Там вообще по поводу эфира, она абсолютно никакой там не было информации, что куда-то надо кому-то вставать, бежать. Абсолютно никакого не имеет, значит, она отношения к тому, что Вячеслава до сих пор нет и нет о нем никакой информации. Значит, ребенок в порядке, ребенок спит. Вот я чат уже смотрю. Вот. Говорят, что называют эти люди фамилии тех людей, кто не выходит на связь. Вот скажите, пожалуйста, вы входите в дом, как друзья, вам, значит, дают какие-то свои личные контакты и телефоны. Для чего вы озвучиваете всякие фамилии, доступен, недоступен? Вы не понимаете, для кого вы даете информацию? Вы думаете, вы даете для соратников информацию? Вы даете информацию для полицейских, для спецслужб, любых. Вы думаете, вы после этого друзья? Сюда в дом заходят многие. Но не все здесь задерживаются надолго. У меня, честно сказать, нет комментариев каких-то уместных для эфира, чтобы описать свои эмоции, потому что я сейчас вся на нервах, я на взводе, у меня нет никакой информации, я не знаю, где мой муж, я не знаю, что с ним. Я знаю, что обращаться в органы, к примеру, я не буду, я понимаю, что это не та организация, где можно получить помощь какую-то. То есть действительно, сейчас вот без 20 час и информации нет абсолютно никакой. Где Вячеслав, где ребята? Я сегодня весь день нахожусь вот в таком стрессовом состоянии. Я сегодня перекосила тут, кто видел нашу территорию вокруг дома, перекосила тут травы, меня остановить не могли, понимаете? Я вот весь день хожу в таком состоянии, почему-то люди думают, что они там, пятый раз я их вижу в этой жизни, они думают, что они сюда зашли, я должна им какой-то расклад дать, там, понимаете? Если у меня там все не так все гладко и не так все хорошо, я должна поплакать им, рассказать, что у меня там на душе, понимаете? Да не буду я никому ничего рассказывать. Я давно друзей рядом с собой не вижу. И как вот показывает практика, так оно и получается. Люди входят в дом и потом, значит, ради своего пиара выпускают такие видео, где они какие-то выдержки, понимаете, из того, что они видели, там какую-то записку приобщили, значит, к этому. Кто-то куда-то собрался, кто-то куда-то бегом поехал, эфир раньше закончился. Вообще это к чему? Домыслы выдавать действительно Нельзя просто этого делать, вы понимаете? То, что говорил Вячеслав, жить открыто, это, извините, это жить открыто можно при той власти, которая, от которой ты не ждешь подвоха, от которой ты не ждешь подлянки. Но в данной ситуации вы сначала определитесь, если вы друзья, то вы поступаете как друзья. Если мы не выходим с комментариями, потому что нас их нет просто чисто физически, мы ждали, думали, какая-то просто будет задержка, там, почему не выходили... Не предупреждали о том, что не будет, значит, эфира. Потому что информации никакой не было. Ну, собственно, до сих пор мы ей не обладаем. И до сих пор ее нету, да. По сей час ночи. И говорить, что жена, значит, там ходит, улыбается или что-то еще там. Так, а у нас чат идет, нет? Телефон не взяли, что за бред? Ну, ребят, я очень рада, что у вас такая жизнь, что вы не понимаете, почему, например, телефон не нужно с собой брать. У нас, например, вот после того, как 26-го Вячеслава изъяли телефон, после обысков и всего прочего, у него с тех пор телефона нету. Ну, что мы можем констатировать, что почти час ночи, никакой информации, где Вячеслав, где ребята... Мы не знаем. Володь, чат не работает, Володь. Он ни у кого не работает. Почему? Надо страницу обновлять, сейчас я сделаю. В общем, какие есть вопросы? Мы, знаете, мы ничего не скрываем, мы живем-то открыто. И Вячеслав всегда за то, чтобы жить открыто и ничего не скрывать. И нет того, что можно было бы скрывать так тщательно. Но понимаете, когда вы, вот у меня ночь, я сижу просто вся как на иголках, на каждый звонок реагирую, на каждое сообщение. И когда люди пишут, ах, вот, и пофамильно начинается. Вообще, вы зачем это сделали? Вы зачем это делаете? Вы понимаете, что вот этот ваш, это ваше пиар-видео, оно будет, наверное, я так, ну, я не знаю, я за Вячеслава не могу говорить, но я думаю, что оно будет последним в рамках как бы нашего дома. Аня никто не воспринимает всерьез. Поаккуратней. Зачем ты убрал? Поаккуратней с такими. Что? Володь, не убирай чат. С такими нужно. Да вы знаете, в том-то и дело, что люди вроде бы адекватные, и от них мы не ждали никакого подвоха, абсолютно. Обновляйте. Зачем? Жить открыто, ничего. Нет. Обновляйте. А как? Вот так вот обновляете вот здесь. А почему я сейчас говорю? Такими. Так запись идет или нет? Что это за уже идет? Видео. Запись идет, все нормально. Просто чат начинает видеть. Нет, а вот это, где мы, когда мы себя видим? Почему это мы видим уже? Ну ты нас не сбивай тогда, что? Я думал, трансляция приостановилась. Может. Ты чат выведи мне только. Пишут, эфир идет, все в порядке. Я не могу отдельный чат сделать, чтобы его обновлять. Он виснет. Значит, открывай чат тогда. И больше ничего не нужно. Извините нас, мы тоже тут все на нервах, и мы не знаем... Постоянно вот так. У всех. А где чат Мальцев-то, друзья? Мы не знаем. Сейчас ночью мы не знаем, где Мальцев, что с ребятами. Поэтому, вы знаете, мы же знаем, что в этот дом входят разные люди, понимаете, с разными целями. Но если вы хотите быть друзьями, то оставайтесь друзьями. Не нужно делать таких провокаций, не нужно... Что-то в рамках дома происходит, и вы похватали какие-то отрывки, создали какую-то свою историю, и вы же выходите в эфир, выдавая ее за действительность. Вот представляете, вот эти двое людей, они знают правду, как все происходит, а я жена, я не знаю. Вот как вы считаете? В общем... Хочу сказать одно. Где Вячеслав, я не знаю. Что с ним, я не знаю. Я вам могу больше сказать, я даже не знаю, жив он и здоров ли. Будем ждать утра. И, не знаю, что-то будем какие-то предпринимать действия. Так вот. Да. Давай сейчас посмотрим. Если есть какие-то вопросы, давайте поотвечаем. Чат не работает. Что за встреча? Ребят, ну что за встреча? Ну как чат обновлять? Да, сюда он нужен. Открыть чат. Сейчас почитаем, что вы пишете, не знаю. Его из дома забрали. Его ниоткуда не забирали, ребят. Сейчас работает Анна. Ага, понятно. Тут находятся и тролли даже. В такие моменты. Ну, угу. Давайте их забаним. Так, ладно. А как ребята пропали? Они не пропали, они уехали навстречу. Они, естественно, не брали с собой средства связи. И все. Не надо приглашать всех. Ну, мы же открыты. У нас дом в том-то и дело, что ни для кого не закрыт. Но понимаете, дело в том, что просто здесь принимать таких людей не будут, которые... Они даже не спросили, выпустить ли видео, какую дать информацию, какая есть информация. Я сказала, что у меня информация... У меня единственная была информация, что к эфиру люди должны быть. Вот и все. Его ниоткуда не забирали, они сами уехали. Что происходит? Происходит. Ну, что еще? Я не знаю, что еще сказать. Вот все звонят, все пишут, все спрашивают. Плохие новости. Он потерялся. Ну, потому что сказать нам на самом деле то больше и нечего. На данный момент никакой информации абсолютно. Что было в записке? Записки... Это вообще никакого отношения даже не могло иметь к тому, что там куда-то ему нужно было. Это абсолютно то, что там по эфиру связано, текущие там какие-то вопросы. Вот и все. В полицию заяву, вот и узнаете. Да, мы обычно от полиции много чего нового узнаем. То, что Мальцев гуляет не там, где надо, говорит не то, что надо. Видео у нас есть, подтверждает, что этого не было. Без телефонов люди ушли, кому позвонить? Вот так вот. Ребята без телефонов ушли, вы понимаете? Поэтому я не знаю. В общем, не надо ничего слушать. Вся официальная информация, которая может быть по Вячеславу Мальцеву, она может быть только исключительно здесь. На его канале, либо в его перископе, не знаю, там в его твиттере, но никак нигде более... F5 нажимать. Что? F5 нажимать, он будет обновляться. Чат. Ну это что ж, каждые 5 минут его нажимать? Ну, естественно, у всех так работает. Вот он. Что думаете делать? Мы весь день, с обеда, вернее, смотрим постоянно какие-то новости, там хэштеги Мальцев, может быть, кто-то что-то скажет, может быть, что-то где-то кто-то напишет. Ну, пока ничего, абсолютно. А что там со Славой и остальными, им плевать. Ну, вот получается, что именно так, понимаете? То есть у них есть новость, что там гость был, я все понимаю, но вы же понимаете, что есть форс-мажорные ситуации. Вот, то есть, то, что гость не попал на эфир, и Вячеслава тут нету, это, конечно, большое горе. А где сам Вячеслав, и что с ним случилось, и как он вообще себя чувствует, и жив ли он, здоров ли он, представляете, это на втором плане. То есть, люди просто задеты, так сказать, что вот они привезли гостя, их тут не приняли с караваем и с Вячеславом, так сказать, у входа. И поэтому, я так понимаю, такой вот... Реверанс в нашу сторону. Ой, господи, сколько ублюдков в чате. Прости, господи, а. Ничего, вот у этих людей вообще есть близкие? Вы знаете, есть эффект бумеранга. И я вот вам могу сказать, я вам желаю всего того же, что вы мне. В принципе, нам больше нечего добавить на данный момент. Ну да, тут больше вопросов таких нету. Угу. Я думаю, может быть, что-то кто-то напишет, кто-то знает что-то. Ну, пока так. Вот как-то так. В общем, если будет какая-то информация, сколько бы ни было времени, я в любом случае выйду, где-то напишу. Ну, еще раз говорю, информация может быть на ту, на которую вы можете опираться, той, которой вы можете доверять, на его канале. Может быть, в Твиттере Вячеслава Мальцева есть люди, которые там могут написать достоверную информацию. И, ну, Перископ его. Вот, поэтому больше на данный момент... Нет, нет. Я, по крайней мере, я не знаю. Анна, ребята вам помогают от чистого сердца, вы так о них говорите. Подождите, от какого чистого сердца, скажите мне? Пофамильно говорить, кто, во сколько, куда вышел, доступен, недоступен. Вы вообще в уме? У меня больше нет комментариев. Вы знаете, у меня, я одно могу сказать, у меня есть моя семья, которую я должна защищать, оберегать и отстаивать ее интересы. Если появляется так, подобного рода клевета, я должна опровергнуть. Это раз. Во-вторых, если люди хотят быть друзьями, то оставаться над друзьями до последнего. И давая какую-то информацию, вы не знаете, нужна эта информация, правдоподобны ли они, выдавая фамилии, с вами делились контактами личными. Ну, в общем, мне больше комментировать нечего. Я только могу одно сказать. Я долго не думаю, как ко мне относятся, так отношусь я, сразу же как бы свое мнение формирую. Поэтому... Вот так вот. Спасибо за поддержку тем, кто поддерживает. Да, спасибо. Да, спасибо, что вышли в эфир. Ну, вот. Больше нет информации, телефоны все молчат, поэтому... Мне сейчас очень тяжело. Я, может быть, сейчас на эмоциях, импульсивно, может быть, где-то даже агрессивно. Но вы меня должны понять, наверное. У меня муж пропал, и я вообще представления не имею, где он и что с ним... Ребенок у меня сегодня весь вечер спрашивает, где папа. У меня информации нет. Если вы думаете, что это там какая-то конспирация, закрытая информация, нет. У меня информации нету. Ладно, Володь. Включай. До свидания. До свидания.